Когда дети и душа света ушли вместе с феей во дворец, чтобы переодеться, кошка собрала всех оставшихся возле роскошного дворца феи Бирюлюны. И я позвала вас сюда, чтобы обсудить наше бедственное положение, начала она. Речь идет о нашей дальнейшей судьбе. Мы все здесь присутствующие, животные, предметы, стихии, обладаем душой, которую человек до сих пор не разгадал. Так, только благодаря этому мы еще не совсем утратили независимость. Но как только он найдет синюю птицу, он постигнет все и окончательно поработит нас. Итак, в наших интересах любой ценой добиться того, чтобы он так и не нашел синюю птицу, хотя бы для этого пришлось пожертвовать жизнью детей. «Что она говорит?» – в негодовании рявкнул пес. «Я, должно быть, ослышался. Человек – это божество. Посмейте только задумать что-нибудь против него, и я загрызу вас». Но тут кошка внезапно перешла на шепот. Больше ни слова. Сюда идут феи и душа света. Душа света перешла на сторону человека, и теперь она наш злейший враг. «Пора в путь», — сказала фея. «Вашей предводительницей будет душа света. Вы будете ее слушаться, как меня. Мою волшебную палочку я передаю ей. Сегодня дети навестят своих умерших бабушку и дедушку в царстве прошлого. Быть может, синяя птица скрывается там, у предков. Мы пойдем одни, забеспокоился Тильтиль. И как же мы увидим бабушку и дедушку, раз они умерли? Если они живут в вашей памяти, значит, не умерли, возразила фея. Люди не знают этой тайны. Они вообще мало что знают. Но благодаря алмазу ты увидишь, что те, о которых вспоминают, живут так, как будто и не умирали. Только не забудьте, без четверти девять вы должны вернуться. Это чрезвычайно важно. Если опоздаете, то все погибло. Ну, до свидания. Thank you. продвигаясь сквозь густой туман, Тильтиль-Метиль дошли до могучего дуба с табличкой «Страна воспоминаний». Здесь туман зашевелился, стал редеть и таять. Под сводом зелени показался крестьянский домик, увитый плющом. Окна и дверь в нем были раскрыты. Под навесом располагались ульи, на подоконниках стояли горшки с цветами и клетка, в которой спал дрозд. У двери на скамье сидели старый крестьянин и его жена, погруженные в сон. Вдруг бабушка Тиль открыла глаза, подняла голову, потянулась, вздохнула и произнесла: «Ой, у меня такое предчувствие, что наши внуки нынче придут нас проведать». «Они, должно быть, думают о нас», – отозвался проснувшийся дедушка Тиль. В этот момент Тиль-Тиль и Метиль выбежали из-за дуба. «Бабушка, дедушка, бабушка, мы здесь, это мы! Ой, ой, Тиль-Тиль, да как ты вырос, как ты поздоровел!» – удивлялась бабушка, целуя внука. «А Метиль», – вторил ей дедушка, гладя по голове внучку, «ну посмотри-ка на нее, какие у нее волосики, какие у нее глазки! Но чего вы так редко навещаете нас? Это же такая радость!» «Но, дедушка, это ведь не от нас зависит», – возразил Тиль-Тиль. «Мы сегодня только благодаря фее». «А мы тут все поджидаем. Не заглянет ли кто-нибудь к нам из живых?» – продолжала бабушка. «Когда это мы с вами виделись в последний раз?» «А, вспомнила! В день всех святых!» «В день всех святых?» – удивился Тиль. «Не, ну в этот день мы не выходили из дому, мы были простужены, да, Метиль?» «Да! Но ведь вы думали о нас!» «А, правда, да! Ну вот, всякий раз, как вы о нас подумаете, мы просыпаемся и снова видим вас. Значит, вы на самом деле не умерли?» «Ой, да что ж ты такое говоришь? Ну, подскочил на месте дедушка Тиль. Нет, вы послушайте, что он говорит. Умерли? Какая дичь! Вот если бы вы еще там молились за нас почаще. Молиться значит вспоминать». Тиль-Тиль оглядел дом. Эх, все по-старому, все на своем месте. Только все стало еще лучше. А вон старый дрозд. «Метиль, смотри, Метиль! Да он синий!» — вдруг заметил мальчик. «Неужели это и есть та синяя птица, которую я должен принести фее? Дедушка, бабушка, ну что же вы нам не сказали, что она у вас?» «Ой, боже мой, какой же он синий! Синий-синий, точно шар из синего стекла! Дедушка, бабушка, ну подарите его нам!» – взмолились дети. «Ну что ж, да мы же не прочь, нам-то он совсем не нужен. Он только и знает, что спать». «Я посажу его в клетку», – сказал Тиль-Тиль. С этими словами он бросился к дереву, схватил клетку и посадил в нее дрозда. «Что это?» – изумленно вскрикнула бабушка Тиль. «Часы? Но ведь они у нас никогда не бьют». «Это я подумал о них», – ответил Тиль-Тиль. «Который час?» Половина девятого. Метиль! Свет ждет нас 9:45. Мы опоздаем. Душа Свет так с нами добра. И я ей обещал. Идем, Метиль, идем. Ну куда вы? Куда? Попытались задержать их бабушка и дедушка. Посидите еще немножко. Вот беда с этими живыми. Вечно они куда-то спешат, суетятся. Тиль-Тиль взял в клетку, в торопях расцеловал всех. Не плачь, бабушка, мы теперь часто будем к вам приходить. Когда дети вновь добрались до огромного дуба, Тиль-Тиль посмотрел на птицу в клетке и вдруг увидел, что она уже не синяя. Посмотри, Метиль, что с ней? Она почернела, промолвил мальчик. Дай мне руку, братец, сказала Метиль. Мне страшно, я хочу домой. Тем временем кошка появилась во дворце ночи и в изнеможении опустилась на его мраморные ступени. «Что с тобой?» – спросила ночь. Прекрасная женщина в длинном черном одеянии опять дралась на крыше. «Мне теперь не до крыш», – ответила кошка. «Я уже говорила тебе о маленьком Тиль-Тиле, сыне дровосека, и о его волшебном алмазе. Ну так вот, он идет к тебе за синей птицей. И если мы не пустимся на какую-нибудь хитрость, то он скоро завладеет ею. Душа Света предала всех нас и открыла человеку тайну, что настоящая синяя птица, единственная, которая выносит дневной свет, прячется здесь». Среди синих птиц сновидения, питающихся лунным сиянием и умирающих на солнце, переступать порог твоего дворца души света запрещено. Поэтому она посылает сюда детей. Ну что же теперь будет? Боже всемогущий! Ужаснулась ночь. Человек и так уже завладел третью моих тайн. Все мои ужасы дрожат от страха. Призраки разбежались, болезни хворают. Есть только одно средство, сказала кошка, запугать их, ведь они все-таки дети.